Глава вторая. Два эти генерала давно знали друг друга. Служили вместе еще под красными знаменами с серпом и молотом. Генерал-лейтенант был тогда председателем партийного комитета, а негласно возглавлял номерной отдел, который не указывался даже в особо засекреченном штатном расписании. Генерал-майор был его заместителем, наследником, соперником. Партийный комитет давно упразднили, а вот отдел сохранился. Уцелел при всех реформах их ведомства, при сменах названий, руководителей, дроблениях и слияниях. Как и прежде, он имел только номер и не значился в структуре службы. Они разговаривали в комнате, защищенной от прослушивания, и могли не опасаться чужих ушей. Но самый специфический язык, полный профессиональных эвфемизмов, лукавый по сути своей, позволял собеседникам постоянно не договаривать, строить фразы так, чтобы они могли трактоваться и как уверенность, и как сомнение. Оба понимали, что их сегодняшний разговор, скорее всего, выльется в приказ, негласный, не зарегистрированный в системе секретного делопроизводства, который, однако, должен получить санкцию на самом верху. Каждый из генералов хотел бы избежать ответственности за возможный провал, но получить свою долю выгод в случае успеха. Каждый знал, что думает другой. Судя по сведениям соседей, он умер после 4 дней в искусственной коме. Организм, можно сказать, почти справился. Не исключено, что доза была недостаточная или выбран неправильный способ введения. Возможно, он успел принять блокирующие таблетки, или какое-то другое стороннее вещество снизило эффективность препарата. Свое влияние мог оказать фактор погоды. Давление. Дело было в горах на высоте. Прежде чем потерять сознание, он успел сообщить о покушении. Официант в ресторане оказался бывшим полицейским. Другой бы не придал значения, счел за бред пьяного. «Так соседи хотели шумихи или не хотели?» «Детали нам, естественно, не сообщают». Возможно, соседи будут делать хорошую мину при плохой игре, мол, публичность акции планировалась с самого начала. Что ж, перейдем к нашей информации. Создан межведомственный штаб расследования, задействованы международные протоколы. Стали привлекать иностранных экспертов-химиков, спецов, необходимой квалификации очень мало. Они позвали 4. 3 нам известны, проходят по учетам. Люди с именами. А вот 4-й по учетам не значится. Открытой информации о нем нет. По нашей просьбе опросили компетентных доверенных лиц. Никто о таком ученом не слышал. Поиск продолжаем, ориентировали закордонные резидентуры. Да, если смотреть со стороны, какой-то профессор кислых щей. Оба сдержанно усмехнулись. Источник сообщает, что ранее этот профессор в мероприятиях по линии полиции не участвовал. Может быть, его использовали военные, но об этом источник не знает. Непосредственно в расследовании источник не участвует. Его дальнейшие возможности ограничены. Он лишь координирует взаимодействие со стороны полиции своей страны. Оба генерала замолчали. Они хорошо представляли себе бюрократическую стратегию, когда дело касается чрезвычайного происшествия. Управляемый хаос, куча бумаг, согласований, документов, которыми приходится делиться с другими ведомствами. Вынужденный отказ от регламентов секретности. Временной комиссии. Сторонние специалисты, которых в другое время не пустили бы на порог. По плану или не по плану пошла операция соседей, она невольно предоставила им блестящий шанс, о котором соседи не знают. «Есть очень высокая вероятность, что профессор — это Калитин», — сказал, наконец, заместитель. «Да, такая вероятность есть. Как раз его научный профиль, один в один. И поскольку подозрения, очевидно, падают на нашу страну, весьма разумно пригласить именно его, если, конечно, он еще жив и в здравом уме». «Ему всего 70. Полагаю, он внимательно относится к своему здоровью, и физическому, и умственному. У нас есть адрес?» Источник сообщил. «Мы не скомпрометируем источника?» «С уверенностью сказать нельзя. Он ценен?» «Умеренно. Из-за его прошлого в ГДР его плохо продвигали по службе и скоро на пенсию». «Понятно. Нужно дать приказ в резидентуру. Пусть проведут установку. Послать самых лучших». «Если установят, можно готовить мероприятие и выходить на согласование». «Интересно, если это Калитин, получается интересно». «Дебютант». «Да, дебютант, его любимчик». «Никто из нынешних оперативников с дебютантом не работал». «Я это помню». «Но один кандидат есть. Проводил операцию с ранним препаратом калитина. Закордонного опыта, правда, не имеет, но там родился и вырос. Его отец служил в нашей группе войск. Хорошо знает язык. Отличное дело. Я посмотрю. Все необходимые указания отправьте немедленно. Есть. Заместитель вышел из комнаты. Генерал открыл папку.